Три жизнеописания. Кудесник. Это было тысячи лет назад, и владычествовали тогда женщины. В родах и семьях почитали и слушались матерей и бабок. При рождении ребенка девочка ценилась гораздо выше, чем мальчик. Жила в деревне одна прародительница, лет 100 или старше, которую все чтили и боялись как царицу, хотя она уже с незапамятных времен почти что пальцем не шевелила и слова не молвила. Часто сидела она у входа в свою хижину, окруженная свитой прислужников, родственников, и женщины этой деревни приходили засвидетельствовать ей свое почтение, рассказать о своих делах, показать ей своих детей. Приходили беременные и просили, чтобы она дотронулась до их чрева и дала имя ожидаемому ребенку. Прародительница иногда клала руку им на живот, иногда только качала головой или вообще не шевелилась. Слова она редко произносила. Она только была на месте. Она была на месте, сидела и правила, и жидкими прядями окаймляли желтоватые седины ее дубленное проницательное лицо орлицы. Она сидела и принимала почести, подарки, просьбы, известия, отчеты, жалобы, сидела, известная всем как мать семи дочерей, как бабка и прабабка множества внуков и правнуков, сидела, храня в резких чертах лица и за коричневым лбом мудрость, предание, законы, обычаи и честь деревни. Стоял весенний вечер, пасмурный, с ранними сумерками. Перед глинобитной хижиной прародительницы сидела не она сама, а ее дочь, почти такая же седая и степенная, да и не намного менее старая, чем прародительница. Она сидела и отдыхала. Сиденьем служил порог двери, плоский камень-валун, покрывавшийся в холодную погоду шкурой, а дальше от хижины полукругом сидели на корточках, на земле, в песке или на траве несколько младенцев, женщин и мальчиков. Они сидели здесь каждый вечер, когда не шел дождь и не было мороза, ибо хотели слушать, как рассказывает дочь прародительницы, как она рассказывает истории или поет заговоры. Раньше прародительница делала это сама, теперь она была слишком стара и неразговорчива, и вместо нее сидела и рассказывала дочь. И, взяв все эти истории и притчи у матери, она взяла у нее и голос, и облик, и тихое достоинство в осанке, движениях и речи. И более молодые слушатели знали гораздо лучше ее, чем ее мать, и уже почти не помнили, что эта дочь сидела на месте той и делилась историями и мудростью племени. Из ее уст бил по вечерам родник знания. Она хранила под своими сединами сокровища племени. За ее старым в мягких морщинах лбом пребывали воспоминания и дух этого селения. Если кто-нибудь был сведущ в чем-либо и знал заговоры или истории, то этим он был обязан ей. Кроме нее и прародительницы, в племени был только один знающий человек, который, однако, оставался в тени. Человек таинственный и очень молчаливый, заклинатель погоды и дождей.